Маркс Энгельс, сочинение, том 39, страница 349. Конечно, в своих прогнозах Энгельс исходил главным образом не из личных качеств российского, немецкого или какого-либо другого монарха, которые частенько преувеличивают буржуазные мыслители субъективистского толка, а из глубокого анализа экономического положения в Европе, развития противоречий между Россией, Францией, Англией, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, с другой. Этот анализ и приводил его к выводу о неизбежности мирового конфликта и невозможности локализовать будущую войну. Внимательно следя за бурным распространением капиталистических отношений в России, Энгельс к концу жизни уже со всей определенностью сознавал, что надежды народников на ее особый путь к социализму через крестьянскую общину, минуя капитализм, становятся явно несбыточными. России предстоит пройти все тяготы капиталистического развития. Причем ее отсталость и сохранение феодальных реликтов лишь ужесточат этот процесс. Потрясение, произведенное быстрым экономическим переворотом в стране с многочисленным крестьянским населением, может оказаться гораздо более сильным и острым, чем где бы то ни было, и осуществиться лишь ценой страшных страданий и потрясений. Но история, пожалуй, самая жестокая из всех богинь, влекущая свою триумфальную колесницу через горы трупов не только во время войны, но и в периоды мирного экономического развития. Маркс Энгельс, сочинение, том 39, страница 35. Слова «всех богинь» написаны Энгельсом по-русски. Энгельс, как и Маркс, был убежден в том, что развивающееся революционное движение в России должно будет неизбежно привести после длительной и суровой борьбы к созданию российской коммуны. Маркс Энгельс, сочинение, том 19, страница 252. Необыкновенная прозорливость Энгельса неоднократно поражала окружающих раньше. В период революции 1848 года в «Новой Рейнской газете», издававшейся Марксом, время от времени появлялись статьи о революционной войне в Венгрии. Они приписывались одному из крупных военачальников венгерской армии, так как были необычайно богаты информацией, а сделанные в них прогнозы о возможном развитии военных действий почти всегда точно оправдывались. Между тем, статьи эти писались 28-летним молодым человеком, который никогда не был в Венгрии. Им был Фридрих Энгельс. В 1870 году, во время франко-прусской войны, Энгельс вновь привлек к себе внимание профессиональных военных. Он предсказал и самую эту войну, и битву при Седане, и разгром французской армии. С тех пор и утвердилось за ним в семье Маркса полушутливое прозвище «генерал». Какими бы исключительными ни представлялись эти качества Энгельса, в них все же не было ничего удивительного, если, конечно, не иметь в виду совершенную уникальность и необыкновенность его личности. В буржуазном и ревизионистском марксоведении сложилась довольно прочная традиция так или иначе противопоставлять Маркса и Энгельса. При этом Энгельсу отводится обычно всецело второразрядная роль, нечто вроде ученика и популяризатора Марксова учения, излагавшего идеи метра, часто будто бы в неадекватной, прямолинейной и огрубленной манере. Назойливо звучит порой и мотивчик, что Энгельс, мол, менее творческий ум, светящий отраженным светом. Как ни странно, но, возможно, одним из прародителей этого мифа был сам Энгельс. Он всегда старался держаться в тени фигуры своего великого друга и не раз подчеркивал, что играл только вторую скрипку в их совместном дуэте.